Это имя второй раз за сегодня звучит, и это бесит. Я все еще пляшу под его дудку. Да, надо снова менять стратегию, но я уже не знаю на какую. Он читает меня как открытую книгу и видит варианты того, как я поступлю. Я пятый апостол, Эдвард Аспек. Шира про тебя рассказывала и весьма лестно. Ты полупроклят, но все еще стараешься цепляться за этот мир. А ладно, голову нагружать этой дребеденью не хочу. Я по делу, пока ты не стал кулаками махать. Спрошу прямо, ты хочешь вернуть сестру? Действительно хочешь? Вам-то какое дело? Вы же знаете, зачем она мне. Ну да, Старк поделился с ней кое-какой информацией, да и сама она нарыла немало. Нам плевать на это, если честно, делай что хочешь, но тебе война с нами ровным счетом ничего не принесет, но и союзниками мы пока не можем стать. Однако же первые семена зарыть можно прямо сейчас. И что мне с этого? Что вам с этого? Мы ищем проклятых. Ты у нас сейчас номер один в списке, есть другие претенденты, Мугивара в их числе, но он не прошел нужный этап в отличие от тебя. Интерес к нему уже теряется, как и к другому, и поэтому мы хотим избавиться от него, не только из-за провала, но и из-за проблем, которые он может доставить. Ты все равно его башку хочешь, а мы поможем немного. Не смеши меня, я вам не друг и собираюсь расправиться с вами после войны в Маринфорте. Ты подохнешь в этой войне с нынешними способностями, потому по приказу Старка мы тоже туда явимся. Давно подраться хочется с сильными ребятами. Хотели бы убить тебя или нынешнего бога Има, давно бы сделали, но мы тут не за этим, а за тобой. Ну что тут сказать. Вот после этого мое терпение закончилось, и спустя секунду шатер был разнесен вдребезги, как и все вокруг. Эдвард вылетел из него, но за мгновение до этого без проблем принял удар на вытянутую ладонь. Просто хотел найти другое место для разборок. Слушать его, сотрудничать, ха-ха-ха, и как не смеяться. Скидываю с себя налетевшее полотно, и ступаю за этим парнем, проходя всех собравшихся на вечеринке. Полагаю, адмирал далеко еще не успел отойти, а значит, если что, поможет управиться с этой тварью. Кеп, очухался Джек, видя мою ненормальную улыбку. А да, я хочу драться, с ними уж точно хочу. Плевать на пиратов и прочих. А вот и на мерцы совсем другой разговор. Это кто вообще? Апостол, которого я собираюсь прикончить. Прикончить, да, сидя в позе лотоса, он почему-то медитировал прямо на дороге. Не похоже на фокусы и провокацию. Хочешь подраться, а? Да без проблем, вперед, развлеки меня хоть слегка. Но только давай один на один, иначе схороню половину этого острова. Ха, не сдерживаю еще более довольной улыбки. Как скажешь, кто полезет, того убей. Это касается и моих накама, если они вдруг решат силами помириться. Эти накама же меня услышали, судя по их реакции и тем видам, которым я на них посмотрел, меня точно услышали. Они знали, что я категорически недоволен их поражением, поэтому притихли, а кто-то вообще был без сознания после пьянства. Зонта у меня больше нет, ну и ладно, голыми руками придется добывать победу, хотя, честно говоря, я не ощущаю намерения убивать от него. Но это не значит, что не лишусь пары костей. Тем временем апостол покрыл все свое тело волей вооружения, как мне поначалу показалось, но это было не так, точнее, это была воля, да, однако какая-то странная, его кулаки дымились, а я такое видел впервые. Он тоже кулачный боец, сразу видно, но почему-то у меня такое ощущение, что мне раздробит кости после первого же удара. Впрочем, Сатила же тут, почему бы и не рискнуть. Сжимаю все в одной точке, даже не на кулаке, а непосредственно на костяшках пальцев, сконцентрировав силу до предела. Посмотрим, чем это кончится. Ха-ха, хочешь помахаться? Ну так давай. Наконец поднявшись, он стал подходить. Этот странный дым различных цветов фонтанировал от него, но это явно был не фрукт, что-то другое сродни воли, но иной породы. Я налетел на него на полной скорости и врезал от души. Он даже не уклонялся и не отвечал, а принял на себя. Улицы буквально раскололись и дома стали осыпаться в труху, а Эдвард выстоял даже не пошатнувшись. Да ты шутишь, я со всей дури врезал по нему, тогда почему моя рука сейчас истекает кровью? Так не бывает. Прочитать тебе лекцию от Старка, перехватив меня за ту самую руку, он зарядил по мне той самой дымкой. Такого удара я на своей памяти не припомню, все нижние зубы выбило, челюсть едва не свернула, а черепушку вбили в землю так, что из зданий вдали стекал посыпались. Ударная волна, казалось, вздыбила камни, и те буграми прошлись по городу, накореняя каждую постройку. Это просто до жути больно, Еще два таких удара и меня уже с тела не соберет, потому что не из чего будет. Тем временем мне дали пощечину, приводя в чувство, и подняли за грудки. Так вот, есть три вида силы. Он это говорил с такой простотой, будто тот удар для него расплюнуть. Физическая, она же обыкновенная, наращивается тренировками и постоянными упражнениями, каждый дурак ее имеет. Вторая, вы ее называете воля, но по сути у нее куча названий. Аура, ки, ци, ре, а на деле, это сила, которую скапливаешь либо из внешних источников, вроде природы, либо подпитываешь внутренней, как у вас. Она жрет физическую силу в своей основе, но оттого и мощнее в разы, в вашем случае, это просто усиление организма. И есть третий вид, который мы осваиваем, он же самый мощный и опасный, он фактически плюет на два предыдущих, духовный. Ты черпаешь силу из собственной души, и мощь от этого настолько непостижимая, что аж страшно даже мне, повидавшему кучу такого дерьма. Я тебя приложил вторым типом, представь, что будет при освоении третьего. И зачем ты мне это рассказываешь? Я научу тебя использовать второй тип. Медитация, акупунктура, культивация и прочее, такова моя специализация, хотя мои братья и сестры апостолы считают, что все это бред, а потому пользуются своими врожденными силами. Но ты то меня понимаешь. Да, Адам, зачем тебе учить меня? Я же сказал, что убью вас, а ты фактически дашь мне эту возможность после обучения. Нет, не дам, ты и близко не подберешься к нашему уровню. А кроме того, его голос стал слегка дрожать, а взгляд изменился на печальный. Неважно, как ты стараешься, сколько в тебе сил и таланта, то чудовище тебе не одолеть, поэтому мое обучение ровным счет туфта. Даже мне его не завалить, а потому когда начнется ваша войнушка, он на нее явится и устроит кровавую бойню. Ты о ком? О первом апостоле, Райтер Ферст. Один из первых проклятых, и он очень сильно отличается от нас. Я без понятия, чем и как его завалить, поэтому Старк поставил его нашим надсмотрщиком. Он объявится на войне, собака сорвется с цепи, и это основная причина, почему я хочу натренировать тебя, дабы ты набил ему морду. Вот и все секреты. Ты же все равно решил прийти по нашей душе. Так вперед, мы даем тебе такую возможность. Ха-ха-ха. Не выдержав, я начал хохотать, не в силах остановиться. Понятно, я настолько слабый, что они сами дают мне бесплатную возможность сразиться с ними. Насколько я бездарен и слаб, аж тошно. Убил Шики и стал миллиардником. Это все капля в море, они выше этого, они сильнее этого, это люди, что свергли богов, их упертости, мотивации и развитию нет предела. Ну а я же просто очередной пацан, который что-то умеет. Так не пойдет, мне нужно увидеть реальную силу, реальную мощь, хочу ее. Ну, тогда покажи мне этот второй вид. Покажи, и вы обязательно об этом пожалеете. Смотрю ему прямо в глаза, но вижу лишь печаль в них. Знаешь, сколько раз я слышал эту фразу, но по итогу все вы, герои, дохнете, потому что только языком чесать да гораздо. Чем же ты отличаешься? Покажи. Удар в лицо, это последнее, что я помню, а дальше была лишь тьма. Сон? Нет, скорее подсознание, в котором в буквальном смысле слова торжествовал Танатос, который как паук раскинул свои склизкие конечности повсюду, точнее отростки. Они были подобны паутине. Завидев меня, этот демон улыбнулся так жутко, словно специально отращивая дополнительные клыки, что я не мог не поприветствовать его той же улыбкой. Только как он показал мне мое же отражение, это лицо было жутким, даже сам не знаю, как его изобразил. Широкая, но коварная улыбка почти до ушей, и глаза такие же, только наоборот, будто улыбаются вверх кармашками. Точно, так выглядела моя старая маска, а теперь я ей, считай, соответствую. Ха-ха, плевать, на все плевать уже, если честно. Я чувствую приближение финала своего путешествия и почему-то начинаю понимать себя целиком и полностью лишь сейчас. Хах, а я, та еще мразь, мне жаль. Закрывая покойнику глаза, заключил Кури. Он не пережил операции. Трафальгар Ло остывал на больничной койке. Еще месяц назад его реанимировали с простреленным легким, и его состояние оставалось критическим почти неделю, потом стабилизировалось, но ненадолго. Оторванная нога и забившаяся в легких кровь сделали свое дело, и даже такого, как он, довели до смерти. Не может быть. Вновь проверяя состояние пациента, Чоппер не понимал, какого черта происходит. Я же смотрел, я же проверял. Это было ненормально. Всего два дня назад он стабилизировался и был готов прийти в себя еще вчера, но ему резко стало хуже. Не может такого быть. Хотя, Да именно, не может, только если кто-то извне не постарался. Кури, нет, только благодаря ему лос только протянул. Тогда кому это надо? World, Z, даже не поймешь на кого думать, если не на всех сразу. Не понимаю, опустился на колени олененок. Ничего не понимаю, хватит, умер, значит умер, криками его не оживить. Положил ему руку на плечо Зара. Луффи, это твоя затея с импилдауном уже слишком, то неприступная тюрьма, врываться туда, суицид. Это был один из вариантов, но Накамабилауса предложили присоединиться к ним и отбить моего брата уже в Маринфорте. Но столько ждать и рисковать я не смогу. Однако придется проникнуть туда незаметно, и единственный, кто может нам помочь с этим, это Шичибукай. Хах, их контролирует Вайспер. Во всяком случае двоих. У кого ты собрался просить помощи? Не смеши, лучше уж согласиться с планом старого монстра. Откинулся в кресле World. Ему было как-то плевать на гибель Ло. Однако теперь мы понимаем, что он будет прибирать к рукам всех шичибукаев и знаем, где можем его настигнуть. Настигнуть? Зет тяжело вздохнул, вдыхая свой ингалятор. Он убил Шики, награда перевалила за миллиард, и он очевидно десятикратно сильнее, чем когда я с ним бился. Он не Граст и не все прочие. У вас есть нечто способное его завалить? Я так не думаю. Нет, хватит открытых стычек с ним, или вы зазнались из-за последней победы. Он отомстит за такое или вам напомнить, что он сделал в прошлый раз, придя в бешенство. И что ты хочешь сказать этим? Хочу сказать, что нам нужны союзники, сильные союзники, настолько сильные, что даже его заставит отступить. И я знаю одного, он единственный, кто еще сможет усмирить эту сволочь. Последний, если, конечно, до него ангел еще не добрался сам. Ты же сейчас не о. Робин отвлеклась от накрытия тела и с бледным видом посмотрела на мужчину. Нет, а нет. Начала мотать головой, ведь это было последнее средство. У рыжего лосого Шанкса отсутствуют территории, поэтому с ним связаться невозможно, но вот Кайда вполне располагает нужными ресурсами. У нас нет выбора, ведь если натравить одновременно двух Йонка на Адама, то он уже не выдержит. Тогда и мы его зажмем. Ты что, хочешь пригласить на войну его, царя зверей? Чоппер ощутил, как по его спине пробежали мурашки. Кто не слышал или не знал этого имени, сильнейшее существо в мире. Его и к людям-то уже не относили давно. Однако одно упоминание о нем давало точное представление о том, что произойдет, если два Йонка одновременно нападут на Дозор. Йонка, Вайспер, Дозор, Эйс, Апостол и прочие черты. Это будет уже не война, а просто... просто блядкая кровавая бойня. Бойня, да. Мысленно улыбнулся Луффи, а после и наяву. Вот и пускай будет. Бойня, ад, все равно по-другому не получится, все равно по-другому никак. Мы обрушим на Адама все и всех, так чтобы у него даже шансов не было. Он собирает армию, мы тоже соберем. Это верная погибель. Помотал головой северный олень. Да, так и будет. Последний бой, последнее сражение, и только один из нас вернется из него живым. Нам некуда возвращаться и никому тоже, все мосты обратно Адам сжег, поэтому если суждено всему рухнуть, он пойдет на дно вместе со мной. Слушая все это, Кури улыбался под своей маской настолько дико, что едва хохот сдерживал. Кто бы мог подумать, что соломенная шляпа дойдет до такого, до отчаяния, где не прочь помереть. Эх, его психика оказалась слабее, чем предполагалось, но ничего не попишешь уже. Все идет даже лучше, чем надо. Выйдя на палубу и прогулявшись до носа корабля, доктор достал из тайного кармана ден-ден муши и стал докладывать. Понятно, кому и зачем, но он был столь перевозбужден от мысли о грядущем, что даже не заметил, как стал повышать голос и привлек этим одного постороннего. Тот стоя слушал разговаривающего через связь мужчину. «А, да, Старк, Трафальгар Ло мертв, его способность фрукты я забрал, так что передам позже». «Что говоришь?» «Нет, он оказался крепче, чем я думал, пришлось немного подкорректировать его внутренние органы и вызвать обильное кровотечение. Меня не подозревают, но смысла оставаться на этом корабле я уже не вижу. Мугивара не получил метку проклятого, так что в его исследовании я больше не заинтересован. Зачем мне туда отправляться? А, тело Шики, хорошо, извлеку и его способность, может хоть толк будет. Да-да, пока». Потом свяжемся. Обернувшись, доктор так и застыл. Черноватые глаза смотрели на него с ужасом и непониманием. Это был он, Чоппер, держащий в лапках шляпу Трафальгара. Он хотел, чтобы Кури поделился своими наставлениями в медицине, ибо знал стократно больше его самого. Нетрадиционная медицина, эксперименты и лично разработанные лекарства, Кури владел всем, о чем только мечтают доктора. Но тогда, как доктор мог убить того, о ком заботился целый месяц? Какой смысл вообще было его тогда лечить? Вырвалось вслух у врача Мугивар. Вы же все равно его убили и только из-за его способностей. Вы извлекать их можете? Почему? Не понимаю. Знаешь, убрал улитку доктор, поправляя маску на лице. Если бы ты сейчас не слышал этого разговора, то все закончилось бы иначе. Впрочем, отвечу, зачем и почему. В свое время я занимался тем, что искал лекарства от болезней, но встретив Старка стал создавать собственные, разумеется, с антидотом. Отравы, наркотики, яды, живые организмы, воссозданные из клеток, создание новой жизни. Стоило увлечься этим и пойти дальше, как людская жизнь стала кое-чем другим. Я смотрю на людей как на мешки из костей и органов, в которых могу найти необходимые материалы для будущих исследований, а фруктовики одно из таких. Тогда зачем вы его лечили так долго? Лечил, я, просто исследовал его строение тела, реакцию на препараты и другое, кстати, оно того стоило. Вот собственно и все, сказки конец и тебе пора спать. Какой-то укол, да пожалуй это был он. Небольшой дротик, совершенно неясно из какой части тела выпущенный, вошел в живот Чоппера, и тот не смог даже голоса повысить, не смог позвать на помощь и не смог сопротивляться, все онемело до копыт. Однако ему было все равно на какие-то там яды, он был фруктовиком, а потому стал трансформировать свое тело в тот же миг, увеличивая размеры и таким образом уменьшая силу наркотика до точки, где он смог подняться на ноги. И все же, через усилия встав, он сжал руки в кулаки и прикусил язык, дабы не потерять сознание. Это помогло. Единственное, что напрягало, это еще один укол в область груди. Опустив взгляд, Чоппер увидел, как из его груди торчит подобие руки, растянувшиеся на нервах и мышцах, как хлыст. Странный шлепок вернул конечность Кури в исходное положение, он в ней что-то держал, и присмотревшись, Чоппер все понял. Это же, мое, глаза закатились, а из горла полилась фонтаном кровь, не в силах остановиться. От этого никакого лекарства не было, ни одного. Сердце. Рухнув на палубе, врач Мугивар скончался почти сразу. Кури трансформировал свою конечность во что-то мерзкое, напоминающее щупальца с ртами пиявок, и стал ими осушать палубу от крови, не оставляя ни капли. Через полминуты тело северного оленя пошло на дно камнем. «А где Чоппер?» — поинтересовалась Робин, смотря как Кури записывает что-то в заметках под лунными лучами, сидя на ящиках. Он всегда так делал, это была его привычка. Апостол помотал своей птичьей маской, делая вид, что оглядывается, но через пару секунд вернулся к заметкам. «Пошел спать», — пожал плечами сидящий. «У него был трудный день. Примечание к части. Ах, Занюшки, не видать у этой сказки на ночь счастливого конца». Впрочем, маятника не отменялся. Адама понес потери, логично, что и Мугивары должны, и неважно от кого и за что. В. Сотый обман. Тени войны. Несколько недель спустя. Архипелаг Саободи. Веселье и смех окружали это место, даже наличие пиратов не могло этому помешать, а их было в достатке уже, поверьте. В конечном счете это отправная точка в новый мир. Конечно, тут полно смельчаков. Когда-то тут заключался Великий Союз, образовавший альянс пиратов, но то время быстро прошло. В одном из баров собралась толпа, наблюдающая за трансляцией Ден-Ден-Муши. Поди пойми, где хозяин заведения ее раздобыл, но никто не жаловался, пускай улитка и не слишком четко показывала, как при обычных передачах. Ребила собака, но смотреть можно было. Опять казнь отложили, да сколько же можно? Почесал ухо Сет, вливая в себя алкоголя, чтобы забыться. Сегодня было можно, сегодня они грабанули корабль какого-то богача и добром достойным обзавелись. Капитан, чего вы бубните, какое нам до этого дела? Лучше давайте пить, день только начался, а нам нужно потратить это золото. Гра-ха-ха, верно толкуешь. Эй, парни, несите еще пару бочек, нажремся, нажремся. Подняли кружки пираты. Это был обычный день и обычное поведение для этих мест. Бывалые работяги даже не стали выходить. На пиратские пьянства они уже насмотрелись и потому просто игнорировали. Сегодня на архипелаг прибыл непримечательный торговый корабль. Он действительно принадлежал одной купеческой гильдии и вез товары на продажу. Вот его-то они и обсуждали. Странный был случай, ведь все те люди добрались в целости и ничего не потеряли по дороге, но все бледные как сама смерть. Из них даже слова нельзя было вытрясти. Они как зомби разгружали свои товары с трясущимися руками. Парочки из них даже налили за счет заведения портовые служащие. Ну, это была не новость, бедолаги явно видели нечто жуткое, но это не было чем-то сверхъестественным. Буквально пары дней ранее прибыл какой-то псих, начавший стрелять во все, что двигалось, думая, что его окружают демоны. Таких кадров хватало, спасибо новому миру. Сет, брат мой, развел руками капитан уже другой пиратской шайки. Ричард, поднялся пьяница, отлипнув от какой-то девчонки, до этого запустив той руку в трусы. Какие люди, слышал, за тебя награду подняли, целых 140 000, это надо обмыть. По-братски приобнимая того, ответил любезностью парень. Ой, не прибедняйся, у самого лишь на 26 миллионов меньше. Смотрю, у кого-то удачная неделька, но на кой черт ты на архипелаг-то прибыл, да в аукционе поучаствовать? Указал тот на девушку, которую прямо там уже хотели пустить по кругу. Еще бы, аппетитная фигурка, бедра, грудь, лицо как у принцессы. Грабанул какого-то жердяя, а у него дочь, что надо, того на шашлык, а ее в кандалы, чего добру пропадать. Присев за стол, Сет распорядился, чтобы прибывшей команде налили выпить. Эти ублюдки быстро оккупировали бар, решив выжрать все запасы алкоголя, а бармену только в радость, деньги будут. Пираты, конечно, не всегда платят, но конкретно эти, постоянные клиенты, так что ни с чем он не останется. Жалко, конечно, девчушек, но что ему сделать против новичков? Девушек, ах, его приятель Ричард привел таких еще пятерых для увеселения, все красавицы на подбор. Как тут сдержишься? С них уже стали срывать одежды и расстегивать штаны, отчего трудяги, сидящие подальше от этого, просто постарались смыться. Кинули купюры на стол и ушли по добру по здорову. Когда пираты поняли, что бар принадлежит им, но пригласили еще нескольких своих корешей, таких расплодилось в последнее время ой как много. Капитан Спайдер, награда в 340 000, ну или его брат Седрик с позолоченной головой в 379 000, все скоты, все сволочи, развращенные своей безнаказанной жизнью. Они уже начали пристраиваться к одной из девушек сзади, как двери бара тихо открылись и к барной стойке прошагали, ни на что не обращая внимания. Человек в белой одежде с капюшоном на голове, он довольно выделялся этим цветом на фоне всей той грязи, что была в округе. «У вас продается чай?» Присаживаясь, поинтересовался у усатого бармена, потирающего стакан. «А я похож на чайную, тут только алкоголь. Хех, кипятка могу плеснуть», — хохотнул тот. «Ну, так плесните». Доставая чайные пакетики с сахаром, без шутки попросил тот. Это даже немного смутило, пацан-то явно не шутит и не издевается. Найдя кружку поприличнее, усач налил туда подогретой воды и поставил перед парнем. Тот поблагодарил и стал заваривать. Он был странным, хотелось даже выгнать, да зачем из-за всяких мелочей шумиху поднимать, ее и без того хватает. Сколько с меня, да черт его знает, с таким-то заказом, 5 монет за стакан с кипятком хватит, думаю. Закурив, пожал тот плечами, даже не желая с того плату брать. Засунув руку во внутренний карман, тот не нашел искомого и стал копаться в карманах. Он явно забыл где-то кошелек. Присмотревшись, усатый ткнул пальцем на пол рядом со входом в бар, там искомое и валялось, видимо, выпало по случайности. Белый медленно встал, пошел поднимать, но в момент, когда он уже нагнулся взять его, резко поднял один из пиратов. «Что тут у нас?» Открывая кармашек с купюрами, хмыкнул тот. «Свободен, чайник». Уже собираясь убрать добытое в карман, его кисть перехватили будто тисками, даже на миллиметр сдвинуть не дали. «Это мое, будьте добры вернуть». «Или что, сладкий мальчик, возвращайся в свой дворец и не провоцируй кого не надо». Однако попытка одернуть руку уже с силой ничего не дала, мужчина вообще не мог ею пошевелить, ее так сжали, что перекрыли кровоток, конечность стала слегка неметь. Тут-то Юнгай понял, пошло что-то не так. «Не вернете, я оторву вам руку», предупредил тот, но как-то неискренне. «А не пойти бы тебе на...» Что-то хрустнуло, и Юнга ощутил странную легкость, словно лишился пары килограмм веса. Посмотрев влево, ему в лицо ударил хлещущий фонтан крови. Спустя пару секунд он перевел взгляд на незнакомца, тот держал его конечность вырванную по плечо и забирал из ладони кошелек. «Можете забрать». Суну под пояс вырванную руку, словно вернув владельцу, белый отправился обратно пить свой чай. Юнга как смотрел на это, так и рухнул без сознания в луже крови под собой. Он просто потерял сознание и от боли, страха и в общем-то всего сразу. Пьянчуги заметили это, уже собираясь оприходовать красавец. Бармен даже говорить ничего не стал, лишь отошел подальше. Это был очень жуткий пацан. Что за вашу мать вообще сейчас была? Глюки? Он в самом деле оторвал руку человеку так быстро и с такой силой, что тот даже не понял этого. Да быть не может. Тут сидят новички, они и то на такое не способны. Хорошо, что я не стал его прогонять. Перекрестился бармен. Это ты сейчас сделал, малый? Поднялся какой-то громила, допив свою кружку. Здоровяк, 3 метра в высоту и толстый как сама бочка, все руки в тату. Он уже хотел было подойти, как его усадили обратно. Капитан, я сам. Сет подошел к незнакомцу со спины. Тот и не удосужился к нему обернуться, он просто размешивал ложкой сахар, не пытаясь хоть что предпринять. Ну, здоров, смельчак, и как ты собираешься отвечать за этот трюк? Я попросил его отдать 2 раза, но он меня не услышал. Извините, не люблю повторяться. Расплачиваться? Хаем, могу чаю налить, если хотите, у меня как раз найдется с сахаром. Да пошел ты со своим чаем, осел. Выхватив серп из-за пазухи, мужчина полоснул сидящего прямо по шее со спины. Глянув на оружие, капитан с ужасом увидел от того лишь маленький обрубок, лезвие раскрошилось по самую рукоять. Что за черт? Вот же, отпив вновь, тяжело вздохнул паренек, вытаскивая карманные часы на цепочке и показывая циферблат. Вы что, не знаете, что сейчас время пить чай? Нужно же хоть немного манеры соблюдать. Вытянув руку вперед, он сжал пальцы в странном жесте, словно хотел. Щелбан, на миг изумился Сет, просто не понимая, что сидящий творит. Ну, в самом деле, ему от щелбана уворачиваться, что ли? Это уже слишком. С другой стороны, если подумать, он ведь оторвал руку Юнги за одно мгновение, и это дает понять про показатель силы. Но Сет осознал это слишком поздно. Он почувствовал, будто по нему из пушки в упор выстрелили. Голова капитана пиратской шайки оторвалась от шеи и упала в полуметре от рухнувшего тела. В тот же миг сидящие до этого новички похватались за оружие. Что за чудовище могло оторвать человеку голову с наградой за 100 миллионов одним лишь щелбаном? Это даже злой шуткой не назовешь. Вот только как ни посмотри, а напряжение вокруг пацана не царило. Он вообще понятия силы или ее подобия не представлял. До этого нанесенная атака отсекла капюшон белого и стоило бармену его увидеть, как у того едва ли разрыв сердца не случился. Усатый грохнулся на задницу и стал отползать как от самого жуткого создания, что только видел в этом мире. «Эй, старик, ты чего? Возьми ружье и пристрели его уже, мы заплатим как и всегда», — рявкнул Седрик, держа косу за спиной. «Н-н-н, нет, ни за что, не заставите». Дрожащим, переполненным ужасом голосом мужчина стал заикаться. «Почему вы? Вы тут? Вы, старик, тебе что сказали?» Облизнул рапиру один из пиратских матросов. «У нашего капитана награда 379 000 000, смеешь не выполнять приказы?» Совсем страх потерял усатый. «Да-да-да, на ппе плевать!» Смотря в глаза сидящему перед ним, он прижался спиной к разливным бочкам, словно пытаясь найти за ними спасение. «Вы все покойники, вам не жить, никому!» Уже шепча, мужчина прекрасно осознавал, кто перед ним и что он может. «Что ты там бубнишь, старый козел?» Сидящий медленно обернулся, смотря на всех с печальным видом и зачем-то подкидывая обыкновенную монету. Застыла гробовая тишина. Кто не знал этого человека, кто не слышал, что он натворил и чем занимается? Речи о том, чтобы начистить ему морду, и не шло. «Адам, Вайспер, да не может этого быть!» Прошептал кто-то, сглотнув и от нерешительности выронив оружие. «Чудовище с наградой выше миллиарда, ангел смерти, шичибукой». Они не знали, что им делать, такого страха мало кто испытывал. Этот низкого роста молодой человек с совершенно безобидным лицом и внешностью наводил такой кошмар на море, что даже Йонка с мировым правительством не могли игнорировать его существование. А такая мошкара, что-то там кричащая о своих наградах и подавно. «Я хотел просто попить чаю, но что уж тут поделаешь. Охота за вами, господа, все же моя обязанность. Да и вряд ли мы миром обойдемся». Вздохнул тот, так и не поднявшись с места, но уже что-то собираясь сделать. «Стой!» — взвыл один из новичков, отступая к двери. «Стой, стой, стой! Извини, мы не знали. Просто дай нам уйти, и мы тебя никогда не потревожим, даем слово. Да кому вообще надо тебя трогать? Да-да, извини, Эннас!» — поддержал его коллега. Беловолосый опять вздохнул, опустив взгляд в пол. Сколько же раз он это уже слышал, вечно одно и то же, как показать себя так мы первые. Это невозможно, тем более что ваш коллега уже напал на меня. Ладно, давайте закончим на этой ноте. То, что случилось в следующие секунды, просто нарушало всякую логику. Обычную монетку швырнули и пробили человеку голову словно пулей, да только страх был не в этом, Та стала менять направление прямо в воздухе и как ракета пронзала пиратов насквозь с такой скоростью, что те даже не знали, куда смотреть. Бар быстро залился густой кровью и наполнился трупами. Новички принялись бежать, но даже увидев монетку, пали замертво. Их оружие, объятое волей, пробили насквозь, и не помогла ни их сила, ни металлу. Все закончилось за считанные секунды, и те самые люди, так хватающиеся своими высокими цифрами за голову, остались без нее в буквальном смысле. А монетка вернулась в руку сидящего, и тот отпил по новой. Ну и денек. Неожиданно сменив скуку на веселье, почесал затылок паренек и, поднявшись, подошел к пленницам. «Смотрю, у вас он тоже не сложился. Ой, это лишнее». Схватившись за ошейник лежащей перед ним девушки, он раздавил его за пару секунд. То же случилось и с кандалами. Их без труда порвали как бумагу и выкинули остатки железа. Это ломало логику уже во второй раз, ведь человек такой пропорции не может быть настолько чудовищно сильным. Даже ударь по нему гигант, он хоть что-то почувствует, а впрочем, чего еще ожидать от того, за чью голову дают столь зверские суммы. Ну вот, как-то так, помогая подняться даме, прикрыл глаза тот, улыбаясь с виду дружелюбно. «Вы, Шичибукай, так ведь? Почему? Зачем вам спасать нас, если сами пират?» Ай, непонимающе глянул на них, все еще улыбаясь. «Ну конечно, пираты довольно успешны, если не скромничать. Но какая разница, если в мои обязанности входит охота вот за таким сбродом? Что же, что же?» Посматривая на тела, хохотнул тот, все еще делая вид, что играет роль дурачка. «Полагаю, сдам их головы дозору, на пару порций чая должно хватить. Ой-ей, кстати, милые дамы, вы случайно не знаете, где мистер Юстас Кит?» «КХМ». После неловкого молчания одна из бывших рабынь все же привлекла внимание. «Нет, но мы слышали о нем. Хотите забрать его голову?» «Разумеется, ха-ха, чего уж ходить вокруг да около, хотя суть немного не в этом. Что же, всего доброго, берегите себя». Задумавшись на пару мгновений, юноша достал тот самый кошелек и протянул особо потрепанной девушке. «Купите одежду, еды и плывите-ка вы с архипелага, тут плохое место. Но если новую жизнь тут тоже можете начать, решать вам. Но деньги, мы же не можем просто взять у вас их и...» «Деньги, средства для получения желаемого, но на деле бумага. Мне бумага не нужна, так что берите, тем более что кошелек все равно не мой». «Ладно, всего доброго, дамы». И взяв четыре тела с оторванной головой, пацан побрел из бара, что-то себе напевая. «Как ни посмотри, а слухи о нем были правдивы. Пока ты его не трогаешь и не переходишь дорогу, он сама лапочка. Однако не дай тебе, Боже, встать у него на пути, и твоя судьба будет хуже, чем смерть». Намного это не пустые слова. Ангел смерти никогда не угрожал, а говорил, что сделает, и в этом вопросе слово всегда держал. Сегодня же дозор получил тела сразу четырех новичков и даже с удовольствием выплатили награды за них, пускай только половину от общей суммы, ведь они были мертвы. На самом деле дозорные хоть и знали, сколь ужасающий этот человек, но по сути он не трогал никого, кроме пиратов, других шичибукаев и Йонка. Да и если сравнивать выполнение его обязанностей как корсара, то он даже перевыполнял норму, поэтому ему почти все списывали с рук, тем более, что сейчас было не до него, надвигалась война, великая война, где даже на краю света не будет безопасного места, и до такого, как ангел, никого не было дела. Пусть режет пиратов сколько хочет, кому какое дело до них. Пожав этому человеку руку, молодой человек в должности капитана вздохнул с облегчением. Капитан, это же был, угу, он самый. Четыре трупа новичков, да уж и правда чудовище, учитывая, что даже признаков боя не было замечено, как и разрушений. Да я не про то, вы слишком почтительны с этим отбросом. Я не вижу этому причины. Ловля пиратов — его обязанность, а не одолжение. Да мне плевать, если честно, главное, чтобы в рапорте было указано, что мы задержали их и повышение в кармане, а там и зарплату поднимут. Сотрудничество с этим ушлепком нам только в выгоду. Получил деньги, свалил, и плевать, что там про него напишут и напишут ли вообще. Собственно, об этом он и попросил, чтобы мы держали рот на замке и все причислили себе. Видать, скрывается от кого-то, но это уже не мое дело, пока у него нет его до нас. Так он вас подкупил, охренел уже в край, солдат. Подкуп — это когда ты берешь деньги или нечто равносильное этому, но это другой случай. Мозгами подумай, что было бы, откажи мы в столь простой просьбе. Это тебе не гангстер и не подполье, он угрожать и много болтать не станет, ты знаешь его методы. Я своей семьей рисковать не собираюсь. Лейтенант лишь прикусил губу. На этого человека никто не мог найти управу, но и он не пользовался этим, как тот же Мория. Он никого не дергал без повода, поэтому обычные люди его даже любили, ведь пираты зло, а если ты их убиваешь, да еще в таком количестве, для них ты хороший человек. Однако это все слова. На кой этот парень вообще сюда прибыл? На архипелаге не было ничего особенного и никого тоже. Просто охота за новичками или привлечение внимания. Нет, не похоже. Он тут очевидно с конкретной целью. Это сразу стало понятно, когда все увидели, как его направление сменилось на аукцион рабов, проводимый сегодня. Купить раба пошел? Ага, как же. Охрана на входе даже не пытались что-то спрашивать, просто отходила метров на 10, как от пожарища. Костюм Вайспера за спиной был разрезан надвое, и эти две стороны как крылья взмывали вверх от потоков воздуха. Это выглядело впечатляюще, особенно когда ты понимаешь, что это не показушник, а бедствие наяву. Ангел прошел в самый дальний угол. Аукцион еще не открылся, но там уже сидело два человека, его ожидающие. Одного знали все, у него была не менее скверная репутация, а вот второй. Боже, Адам, похоже, ты договорился с Адом, чтобы он тебя не забирал раньше времени, ху-ху-ху. Сидя на спинке кресла, поставив на сядушки ноги, хохотал Дон Кихот. Ну да, это же его аукцион был. И тебе день добрый. Жизнь течет, а ты не меняешься. Кто бы говорил, я узнал, кем является твой друг Райзер Старк. Та еще задачка, но итог есть, и у нас теперь проблем по горло из-за того, что ты и меня впутал в это. Протягивая листок бумаги, Дон Кихот внимательно смотрел за реакцией парня. Прочитав всего три слова, беловолосый нарушил маску спокойствия и сглотнул, выпучив глаза. Во всяком случае, теперь они понимал, каким образом тот ухитрился контролировать даже половину Святой Земли с Тенерюбита в придачу. Это также объясняло и его связи с Дозором и даже Революционной Армией. И не только это, теперь одна из тайн была разгадана, и черт его знает, как хитрожопый пернатый допер до всего этого, хотя с его-то связями. Ясно, теперь понимаю. Комкая бумагу, вздохнул тот. А что по предателю? По твоему Алексу еще больше нужного. Ты хоть знаешь, что эта сволочь натворила, пока тебя не было? Он прирезал половину семейства большой мамочки, мне бизнес попортил, а на днях убил Гилдатисора. В общем, связываться с ним все равно, что с тобой, но это возможно, если заплатить. Он наемник и работает на Старка. Но вот чего я не пойму, так это на кой черт тебе нанимать его через меня, если на потроха пустить хочешь? Такие банальные ловушки ты не придумываешь. Что за игру ты затеял? Какая разница, если весело будет? Расплылся в улыбке тот. Да Фламинго какое-то время смотрел на того в ожидании хоть какого-то конкретного ответа, но так и не дождавшись, лишь расхохотался. Выпытывать из этого информацию все равно, что стену разговаривать научить. Однако словами он не бросался, и веселье в его плане лишь море крови, куда ни поди, и все это до начала войны, в самые сжатые сроки. Но пораскинув мозгами до Шичибукая, стала доходить одна картина происходящего. Погоди-ка, ты что собрался его использовать, чтобы? А, вот оно что. Думаю, только он управится с такой безумной задачкой, но и цену заломит соответствующую. Деньги не проблема, отмахнулся молодой человек, поглядывая на фигуру позади своего партнера. Видимо, это был телохранитель, а судя по татуировке на кисти руки, член семьи Дон Кихот. Не проблема, но связываться с этим типом, вот что меня беспокоит, это не мелкая сошка, его если не бояться, то остерегаться нужно. Однако от этого игра лишь азартней, ху-ху. Ладно, я все сделаю в ближайшее время, но не за просто так. Я хочу через тебя связи с большой мамочкой и начать поставки ей. Мне казалось, твой партнер Кайда, он этому не обрадуется. Назовем это расширением бизнеса. Не только ты желаешь творить все, что хочешь, но как страховка. Официально ты будешь этим заниматься. Слухи про тебя и ее уже ходят, так что никто этому особо не удивится. И что за слухи? Впервые слышу. Поподробнее, пожалуйста. Изогнул бровь паренек. Да ну. Вновь расхохотался пернатый, гаденько улыбаясь. Прошла информация, что она собирается включить тебя в свое здоровенное семейство, поженив с одной из дочерей, но без понятия с какой. Ты что, рехнулся, что ли? Женить бы ты, да в этой клоунаде скорее ты будешь черной вдовой, чем твоя женушка. Смотря на то, как Вайспер подвис от такой новости, Дон Кихот не сдержался, пощелкав пальцами у того перед носом, приводя в чувство, никакой реакции. Появилось желание даже дать подзатыльник, но как-то рука не поднималась. Они уже были давно знакомы, так что каплю уважения друг к другу испытывали, ну или ее пародию. А, наконец отвис тот, свадьба, я, а нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, аж грохнувшись на задницу и отползая как от чего-то страшного, тот вертел головой, отдаляясь от сидящего, ни в коем случае, и речи быть не может, кому такой как я нужен, ни лица, ни репутации, ни мышцы, все что там любят девушки, а я не знаю, что они любят, а как мы заговорили, ты погляди, ху-ху-ху. Не унимал свой ржач пернатый, уже просто развалившись на стульях и хохоча едва ли за живот не держась. Чокнутое ты создание, кому ты про эти качества заливаешь, в зеркало с наградой посмотрись, черт, ху-ху-ху, смех дай только. Тем временем Адам достал пистолет и буквально выстрелил себе в голову. Сидящий в накидке посмотрел на это с ужасом, но ангел не причинил себе вреда, пули смялись, будто встретившись с камнем, причем все. Тот жал на курок, пока в обойме не осталось патронов, а после выкинул бесполезное оружие и взялся за голову руками, представляя, что его ждет от такой новости, ведь Фламинго не лгал сейчас. Он быстро думал, как предотвратить это всеми возможными способами, но в голове резко образовалась каша. Дьявол, ему сейчас вообще о другом думать надо, а тут такое. Война на носу, с сестрой надо что-то делать и прочая куча проблем. Но почему-то женитьба на этом фоне смотрелась куда большим кошмаром для него. Даже сдохнуть нормально не можешь, ху-ху-ху. Но это теперь твои проблемы, однако после войны. Посмотрев, как Вайспер меняется в лице, перестав играть дурака, тот оскалился. Да, все верно, нас созывают, время пришло, но это будет необычная война. Отрицатели тоже явятся на нее и еще многие-многие и многие знаменитые люди со всего света. Ху-ху-ху, жду не дождусь. Когда они вцепятся друг в друга как звери, это будет кровавый пир и победят лишь стервятники вроде нас. Нет, в этот раз никаких фокусов. Поднялся на ноги беловолосый выпуска для демонстрации всю свою волю, отчего все здания и близ стоящие с ним содрогнулись как от легкого землетрясения. Я убью их всех, иномерцев, Мугивар, Эйса, Белоуса, его детей, его друзей и союзников. Они считают, что я играюсь по их правилам, но похоже еще не поняли, что как раз сами ко мне придут, все вместе, и даже не придется убивать их самому, коль на то пошло. Стравлю, разделю, оскверню, и все эти великие люди сгубят их, а я добью. Ха, сама доброта. Впрочем, мы пираты, честь не наш удел. Давай, покажи мне ад, я хочу его увидеть и поучаствовать. Дай мне место в первых рядах. Словно протягивая руку, Дон Кихот выпустил нити, сжимая ими все, до чего те могли дотянуться. Вайспер перехватил парочку из них и сжал до крови в собственной ладони. «Дам, обязательно предоставлю, но ты об этом пожалеешь. Точно пожалеешь. Какая разница, если это мой выбор?» Начиная перетягивать нити, словно канаты к себе, заверил тот с такой улыбкой, что попробуй солги. «Кровавый банкет грядет, адское пиршество, предвещающее новый мир. Безумие охватит Маринфорд уже через несколько дней. Все почти готово. Все приготовления окончены, да, верно». Отпустив наконец нити, расслабился Шичибукой, но поднял глаза, один из которых был охвачен алой звездой. Но у этой сказки не будет счастливого конца, ху-ху-ху. Тогда пусть книга сгорит вместе с автором в его же созданном пожарище. Примечание к части. С Новым годом всех, юху. Этому проекту считайте уже 3 года, давайте поаплодируем ему. Он пока своей планки не потерял и, надеюсь, не потеряет. В. 101 обман. Собрание Шичибукаев. Осознание, сожаление, голос разума, что тогда я услышал. Оно говорило, предупреждало о том, что случится и почему случится. Все летело в тартарары. Сначала одно, потом второе и следом третье. Из-за заваренной каши я перестал что-либо различать и понимать. У меня были цели и планы, как к ним прийти, но в действительности эти планы уже не работали, мои методы уже изучили, как и способы ведения боев переговоров. Именно поэтому я бездействовал, мне попросту нельзя было высовываться. Мне было плевать на войну и все остальное, однако мои обязанности вынуждали участвовать в ней, да и я был заинтересован в некой степени. Мои враги будут там, и там я их убью, если смогу, но я уже стольких убил, что удовольствие мне это явно не доставит, да и не припомню, чтобы хоть раз доставляло. Нет, вместо того, чтобы убивать, в этот раз все наоборот. Надо спасти Кару Вайспер, не только из-за нужных у нее знаний, но и потому, что у меня больше никого нет, лишившись ее я уже никогда прежним не стану, это мой стержень, моя ниточка, отделяющая меня от настоящего чудовища, что поселилось внутри за эти годы плавания. Танатос был уже ни при чем, конечно, разжигал во мне толики безумия, но слишком слабые. Когда он понял, что мою психику сокрушить не удастся, то ушел в глубокую спячку, но сейчас активизировался вновь, начиная вставлять какие-то свои комментарии. Но я не мог спасти сестру и не мог вот так запросто пойти да убить Мугивару. За все надо платить и четко понимать, что ты делаешь, а я не наступаю на одни и те же грабли. Собственно, поэтому я и сменил тактику, решив объединиться с врагом и именно с Эликсом Дештормом, потому что он наемник, а значит, работает лишь за деньги или еще какую оплату. Ему заплатили за меня, а потому логично, что куда больше злобы я должен испытывать как его нанимателю, а не наоборот. По итогу я и решил заплатить ему, чтобы он вернул мою сестру и по дороге прирезал пару командиров дивизии Белоуса как бонус. В плане чести наемника, она у него к удивлению есть, и пока ты платишь, он кого хочет убьет, но не за дешево, Алабаста это доказала. Однако же он хорошо скрывал ложь за правдой, даже меня обманул, отдаю ему должное. Но это все не важно, тайны понемногу пропадают, и имя Старка в этом мире мне теперь известно. Конечно, у него столько связей, это даже не удивительно, скорее было бы странно не будь их. Выгодную позицию он занял, чтобы прибрать к рукам все воющие группировки, просто гениальнейший ход, даже я бы до такого не додумался, хотя схожесть в наших планировках можно найти. Но не будем много думать. Нас Шичибукаев созывают в Маринфорт, и если не явишься, то тебя лишат титула. Гиккамория, Соколиный Глаз, Кума и Императрица Пиратов, я никогда их не встречал и дел не имел, но наслышан о них, хотя, возможно, моя репутация и меркнет на их фоне. Я не успел провернуть свой план по их объединению из-за Апостола, но все же толк с того парня был, он избивал меня, объясняя все на деле. Мы целую неделю занимались лишь подготовкой и пониманием того, что значит второй вид силы. Очень утонченный рассказ, он просто гений, раз разработал столько теорий и возможностей по ее использованию. Похоже, не столько их король гениальнейший человек, но и они сами далеко не пешки и не слуги, а как маленькие ёнка, делающие что хотят, но с общей целью, проклятые, как я. Кроме всего, в мои планы входила встреча и с мугиварами. Хотел поиграть немного с ними в ответ за гибель троих моих накома. И все же я ничего так и не успел. Попросту не успел. Надеюсь, до Фламинго успеет найти Шторма и уговорить на сотрудничество. Я все равно убью его после того, как он сделает то, за что заплатит. Наемник не дурак, а потому прекрасно понимает, что я в союзе с брокером. Но, как я уже сказал, за деньги он сделает абсолютно все. Сатила, пора вставать. Аккуратно бужу девушку. Она посапывала у меня на груди, не желая просыпаться. Еще 5 минут, угу. Промычала что-то в этом духе, переворачиваясь на другой бок. Сатила, Тина. Признаю, я не раз и не два с ними спал, но, честно сказать, я не считаю их своими девушками или кем-то в этом роде, скорее, сестрами. Сильбер тоже была мне как сестра, любимая сестра, поэтому каждый раз, как кто-то из моих близких умирает, я все быстрее лишаюсь человечности без шанса на восстановление. Вся моя жизнь – ложь, мимика, жесты, чувства, я уже и сам путаюсь в том, что из себя представляю и как хочу реагировать, вечный театр из тысячи масок, которые никогда не снимаю, а вот реальное лицо. Мне казалось, битвы с Катакури, Зидом или тем же Шики как-то сломают эти маски, но ошибся. Вставай, Соня, мне скоро уплывать на войну. Ты знаешь, что надо делать. Уже пора. Резко проснувшись, посмотрела на меня дама, хищно улыбаясь в соблазнительной позе, на что я лишь ухмыльнулся. Ох, чертовка. Но зато моя. Уверен, это самая чокнутая мысль из всех, что ты предлагал. Я не буду отвечать за твою жизнь в случае неудачи. Придется тебе осваиваться по ходу дела, иначе никак. Одеваясь, разминая затекшее тело, новые глаза как-то повлияли на тебя, эти-то, резко покрасневшие зрачки сверкнули как фонари даже в светлом помещении. Не особо, силы у меня те же, как и знания, но, пусть это мое предположение, однако скорость мысли и сами умственные способности явно были ускорены. Ум, смекалка, скорость вычислений, дальность видимости и четкость, больше похожи на мутацию, нежели проклятие. Тебе вообще что-то известно про эти глазки? Немного. Завязываю ботинки на ногах. Я многого не понимаю во всем этом, но знаю точно. Их владельцы просто непостижимые монстры. Одной лекции того парня хватит, чтобы узнать глубину его понимания о том, как распоряжаться своими способностями. Зачем он тебя тренировал, если ты заявил, что убьешь их всех. Это глупо, или же они глупо с нормальной точки зрения, но у них все иначе. Они иномерцы, и понятия силы у нас различаются. Я сражался с Эдвардом, и самое страшное в нем вовсе не способности. Он не достиг своего предела и все еще развивается, словно может это делать бесконечно, становясь еще сильнее. С другими апостолами также. А теперь представь, что есть некто настолько ужасающий, что подавляет их и по-своему является надзирателем, чтобы те не отбились от рук. Они хотят от него избавиться, а меня использовать как мясо не жалко. Против этого монстра среди монстров, Аспик меня и готовил, честно сказать, не думаю, что у меня есть хоть какие-то шансы, хоть один из триллионов. Тогда зачем сражаться? Ты и сама знаешь ответ. Возможно, потому мы и прокляты, что никак не можем остановиться. Со мной связались, это был адмирал Акидзи, и сказал выдвигаться в штаб морского дозора, чтобы через 4 дня быть уже там. На скидку у меня был день еще на валяние дурака, поэтому стал раздавать указания членам своей команды. Больше с их стороны ошибок я не потерплю, хватило уже их игр в искоренители дня. Ади, ты уверен в том, что мы должны это делать? Скрестив руки, склонился надо мной Старсер. Обратной дороги после такого не будет. У тебя, конечно, всегда масштабные планировки, но сейчас, твою мать, ты издеваешься что ли над нами, сукин сын? Мы суицидники по-твоему. Схватив меня за горло и прижав на вытянутой руке к стене, демон стал сдавливать шею, но не мог этого сделать, лишь держать как за кусок статуи. Меня не пробить ни клинком, ни пулей. Это бесполезно, если, конечно, ты волю не используешь. Я знал, что как минимум половина ангелов взбесится от моего решения, но ничего было не поделать. Ты уже окончательно прогнулся под Старка. Какого черта мы должны это делать, Вайспер? Скрипя зубами, Джек так сильно хотел мне сейчас вмазать, что его кулаки поднимались сами собой. Ты сейчас идешь в преисподнюю, а после твоей задумки мы поголовно в ад попадем, в самый настоящий, мы же реально подохнем как собаки. Если ты, конечно, кони не двинешь на войне со стариком, а ты не двинешь их, ты слишком живучая паскуда даже по нашим меркам. Тогда зачем были все эти игры, если по итогу мы всего разом лишимся всего, чего добились? Взвыла лиса, медленно поднимая на меня дуло винтовки. Власти, связи, всего. Да, лишимся. Не стал спорить с ними или искать тут хоть какую-то выгоду. И что с того? К тому моменту среди пиратов у нас врагов не будет, только мелкие команды. Моя награда весьма велика, так почему бы не перейти к следующему этапу пиратской карьеры? Все равно все мои текущие действия были лишь для страховок и наличия ресурсов, но теперь в этом смысла нет. Ныне все пойдет своим чередом, теперь нам не нужно ничего из тех связей и из тех знакомств. Пораскинув мозгами, Джек и Прайс отпустили меня и отшатнулись назад, смотря с диким ужасом в глазах. Они поняли, чего я добиваюсь по итогу и чего добивался с самого начала, а сложив 2 плюс 2, до них дошел окончательно смысл моих действий. «Ты что?» – вырвалось уже у каждого члена команды с лицом полным ужаса. Это уже была не афера или обман мира, это вообще ложью не было, и вот это-то как раз больше всего и ужасало. Ума уже лишился, что ли? Мы же. Хотя, если у тебя получится, то в принципе все так оно и есть, и прошлые знакомые нам не сдались. Регулируя фильтры маски, задумался вслух Финс. Но для чего тебе все это сейчас? Когда врагов не останется, ты решил пойти за головами отрицателей таким образом? В твоем духе, однако. Отряхнув одежду, смотрю на всех с далеко не самым приветливым лицом, ведь по чьей вине приходится принимать такие решения, от которых кровь в жилах стынет. Если не умру в этой войне, то тогда все с ног на голову перевернется безвозвратно. Там будет уже не просто ад, а жаровня. Вечная жаровня для грешников. Для нас. Стоило им напомнить вновь их выходку с мугиварами, и многие умолкли, ведь убей они их тогда или не твори все, что вздумается, может быть, все бы пошло нормально. Но все это будущее и прошлое, а меня устраивает лишь настоящее. Сделайте то, о чем я попросил, и в этот раз как надо. Не заставляйте меня снимать маску доброго человека и начинать пинать вас. Мое терпение и без того на исходе. Так же широко и коварно, что аж до ушей дошло, улыбаюсь, прикрыв глаза, и смотрю на них. Они знали лишь одно, что когда я вот так растягиваю улыбку и прикрываю глазки, значит, я в бешенстве настолько неконтролируемом, что еще немного и начну убивать случайных людей. Это была почти правда, ведь трех человек разом я лишился от стычки с мугиварой, в то время как они вышли сухими из воды. Как мне не беситься. Игры в догонялки и театр закончились, Хватит загадок и притворства. Сделайте то, что я попросила, и не косичьте, будьте любезны, а иначе. Выбиваю стекла комнатушки, где мы находились, сняв ту в баре, но слегка переборщив, вынуждаю весь бар пойти трещинами, как и сам его фундамент. Каменные плиты под нами трещали, как трущиеся кости. Я начну оказывать на вас давление. Но вместо страха или чего-то такого я увидел лишь оскалы, настолько дикие и звериные, что еще раз убедился в правильности выбора команды. Нормальной реакции можно от них не ожидать, их ничем не запугать, и их сил вполне хватит завалить миллиардника, то есть меня, если все совсем из-под контроля выйдет. Но они этого не сделают, напротив, такие как они тишину и покой не любят, им нужны драки, войны, кровь, бой. Для таких это подобно кислороду, а теперь, когда мы еще и прокляты на инстинктивном уровне, понимаем, что не желаем смерти друг другу, поэтому и разделение команды быть не может. Правда, этот заложенный инстинкт не лишает меня повода заткнуть тех скотов раз и навсегда. Ну что же, меня услышали, меня увидели и загорелись желанием сделать поставленные задачи. Неважно, чем закончится война, мне все равно, все уже решено, самые страшные события еще впереди. Но сейчас, если кто-то или что-то встанет на пути между мной и моей сестрой, оно рассыпется в прах. 3 дня спустя. Импилдаун. Начальник. Начальник Магеллан. В кабинет буквально ворвалась Домино, девушка-надзиратель, офицер, который тот доверял как себе. Он проснулся. Мужчина, до этого проводивший как обычно время в туалете по причине частого несварения, в тот же час вылетел из него пулей. На нем не было лица, все бледные, но не из-за проблем с желудком. Он прекрасно знал, что это значит. Сейчас, оповестите короля сию же секунду, объявите полную мобилизацию всех стражей тюрьмы, всех, убью, кто будет спать на посту, и 10-кратно увеличить число охраны на 6-м уровне прямо сейчас. Шевелитесь, не теряйте и секунды. Есть. Не в зуб ногой, понимая, что тут творится, козырнул один из офицеров и убежал. Судя по всему, дело пахло жареным. Откуда он узнал, если информация до него из внешнего мира не доходит? Черт его дери, вот уж правда чудовище не от мира сего. Взяв девушку, тот отправился к лифту, начавший долгий спуск до самого нижнего этажа великой тюрьмы. Она не всегда была такой, более 100 лет назад она была построена вовсе не для того, чтобы сюда сажали преступников, коих накопилось далеко за 1000. Нет, ее истинным предназначением было удержание здесь лишь одного заключенного. Лифт ехал долго, и Магеллан часто вытирал платком лицо. Все было плохо, очень плохо. Речь уже не шла о том, кого можно записать в люди или не люди. Тут скорее рассматривалось создание, чьей природой был лишь хаос и насилие, само его воплощение, катаклизм. Нынешний начальник тюрьмы не знал точных способностей и предела сил этого существа, но с учетом того, что о нем говорили, какие данные были описаны в особо секретных документах, даже думать о том, чтобы оно вырвалось, бросало в дрожь. «Мы на 6-м уровне», — оповестила девушка. Пройдя вперед, мужчина огляделся. Тут сидели самые отъявленные отморозки, коих видел свет, но все они были просто пустозвонами, кидающиеся сейчас банальными оскорблениями. Как черти, они протягивали руки из клеток, желая забрать чью-то душу. И все же мусор остается мусором. Домино, ты знаешь, сколько уровней в Импилдауне? Официально, 5, но это не так, отрапортовала та. Есть и 6-й, где мы находимся. Это тоже лишь на бумаге. Их 7. Зайдя в самую отдаленную камеру, что всегда пустовала и была скрыта полотном от посторонних лиц, Магеллан нашел замочную скважину прямо в стене и повернул ключ. Груды камня из чистейшего кайросики стали сдвигаться в стороны, открывая тайный проход вниз, еще глубже. Там был один единственный горящий факел, которые взяли у входа, ступая по бесконечным ступеням во мрак. Домино, казалось, они никогда не перестанут спускаться, а ведь еще как-то назад подниматься. Но все же конец показался. Мы же уже под морским дном, задумалась та, оценивая плотность и давление. Отсюда было нереально сбежать, некуда. Даже проломи стену, и тебя убьет давление. Им открылась широкая комната с пьедесталом, что торчал на высоте в 5 метров. К нему тянулись цепи, как ветки деревьев, их было не счесть. Каждая исходила от стены, не было ни одного кирпича, откуда бы они ни исходили. Снизу стояли пушки и гигантские арбалеты, готовые в любой момент выстрелить, дай только повод, и все направлены на пьедестал. Что могло охраняться с такой строгостью? Или кто? Вот она, причина рождения Импилдауна, сглотнул Магеллан, подавляя в себе дрожь. Что это? Вернее сказать, кто? То, что врагу не пожелаешь, первый апостол, Райтер Ферст, изверг которого боятся даже свои. Если реальный ад и существует, то он его дитя, а сейчас оно пробуждается от спячки. Смотри, палец указал на одно из тысячи звеньев, что было особенно сильно напряжено, оно трещало едва выдерживая. Звук трущегося друг о друга железа послышался и у других, комок полученный от них стал слегка набухать и в результате цепи лопнули, немного, но особо натянутые не выдержали и опали на пол. Оно пробуждалось, но не по чьей-либо причине, а ведомое запахами грядущей войны. Магеллан это прекрасно знал, но и сделать ничего не мог, максимум что он и может, так это задержать эту тварь на пару минут в лучшем случае, возможно отдав тут свою жизнь. Хотя, не позволю, из-за спины появилась фиолетовая гидра. А да, этот человек был фруктовиком с типом, яд отрава от которой даже ученые не могли найти лекарства. Созданный монстр столбом ударил по комку цепей, заставляя капли пробиться через звенья к основному телу внутри них, впрочем и дыма было достаточно для хоть какого-то эффекта. Это хотя бы его задержит. Вы его не убьете разве этим? Будь это возможно, думаешь, я бы этого не сделал? Способности этого человека настолько дикие, что травить его бесполезно, драться бесполезно, он само воплощение отчаяния. Тренируйся, становись сильнее, а все без толку, будь ты хоть трижды избранным одаренным. Что же у него за сила такая? Как знать, лично я не хочу этого проверять на своей шкуре, да видимо придется. Идем. Уже покидая седьмой уровень, они услышали, как еще несколько звеньев опало на пол, а ведь яд уже вступил в прямой контакт. Магеллан солгал, он прекрасно знал из данных способности этого человека, они просты на самом-то деле, даже голову ломать не надо, чтобы их понять, да вот использование их. Кто бы мог подумать, что вселенная создаст такое, ни шанса на победу, даже близко, будь то хоть сам Йонка, неудивительно, что его так боятся даже апостолы, он даже по сравнению с ними настоящий монстр. Уже покидая шестой уровень, Магеллан остановился перед одной камерой, где валялись трупы. Сюда уже не раз и не два подселили заключенных, но это было равносильно смерти, потому что сидящая тут предпочитала одиночество и покой. Но из-за этого желания как раз тут и оказалась. Начальник тюрьмы, неожиданно заговорила та, поймав на себе его взгляд. «Ты-ой-ой!» Прищурился тот, сосредоточив на той все внимание, пускай и видел лишь тень в углу камеры. Анастасия Соколова, Сокол, награда, 1-750-000-000. Сделав неуверенный шажок назад, сглотнул офицер. Это был один из самых опасных заключенных всей тюрьмы. Ее даже не ловили, не смогли бы, не сдайся она сама, и поди пойми почему. Что тебе нужно? Покоя, я лишь хочу вечного покоя, которого никто не может мне подарить. Я думала, что тут его получу, но эти вопли с криками так надоедают, не могу нормально уснуть. Послышался нежный голос из клетки и стоило ему прорезаться, как все голдящие заткнулись, создав тишину. Даже несмотря на то, что та в клетке с ней связываться не хотели, жить хочется еще.